Деструктивные друзья. Деструктивные друзья — это те, кому нравится выигрышно выделяться, ставить себя выше, самоутверждаться. Им важно признание, и они могут вымогать его, устраивать сцены ревности и истерики, хотя это совершенно неуместно для дружбы. Есть люди, которые дружбой заменяют все. Друзья для них — это и семья, и работа, и все на свете, и они требуют от своих друзей полного погружения. Друзья, которые чего-то требуют, вызывают очень много вопросов. Дружба — отношения добровольные. Человек, который от вас чего-то требует, считает, что вы ему должны, а вы не должны. Если отношения в дружбе неравные, кто-то король, а кто-то свита, и большинство решений принимается не вами, скорее всего, вас выбрали свитой. Это очень неприятно. Бывает, что у вашего друга больше ресурсов, чем у вас, и тогда все внимание ему, все разговоры о нем. Он постоянно переводит тему на себя. Это утомляет. В общении каждому из друзей должно быть уделено равное количество времени. Если человек все время говорит о себе, ему важно получить признание, а вы, как человек, ему не интересны. Я понимаю, что приятно встречаться с человеком, который говорит только о вас. Но это нечестно. Должно быть 50 на 50. Друзья должны быть равны. Если кто-то из друзей будет давать больше, чем получать, он будет чувствовать себя в ущербе. Позитивное принятие друг друга возможно только при равенстве. Есть люди, которые считают, что дружба — это круглосуточное обслуживание без выходных, и они должны получать все, чего не попросят по первому требованию. Как правило, это обслуживание эмоциональное, но может быть и ресурсное, например, постоянно куда-то подвозить. С этим тоже нужно разобраться, потому что эти люди пожирают ваши ресурсы. Как опознать паразита? Первое. Вы в какие-то моменты общения с человеком ощущаете чувство вины. Если вы чувствуете вину, значит, это кому-нибудь нужно. На ровном месте чувства вины не бывает. Второе. Вы чувствуете, что что-то должны этому человеку. Третье. Вы чувствуете себя неловко, постоянно оправдываетесь, чего-то избегаете, можете себе в чем-то отказать ради друга, ищете у друга одобрения. Все это означает, что вы находитесь в более низкой позиции. Если, ко всему прочему, вы боитесь потерять дружбу этого человека, возможно, он вами манипулирует. Эмоционально неразвитые люди не могут сказать прямо, чего они хотят, поэтому прибегают к различным уловкам, которые окольными путями приводят их к выгоде. Такая дружба пожирает ваши ресурсы и ничего не дает, кроме опыта. Но опыт хорош однократно. Когда это постоянно, это уже не опыт, а выбор. И здесь уже не может быть претензий к этим людям, только к себе. Как отстраиваться от деструктивных друзей? В первую очередь нужно понять, подходит ли вам этот человек. Напишите на листке бумаги список своих друзей. Напротив каждого имени, что вы получаете от этого человека и что ему даете. Это позволит понять, насколько эта дружба для вас приятна и уместна. Если вы даете больше, чем получаете, можно убрать моменты, которые слишком дорого вам обходятся, и посмотреть, насколько этому человеку будет комфортно. Может случиться так, что он общается с вами потому, что вы его обслуживаете. В этом случае увеличьте дистанцию. Пишет, отвечайте коротко, со ссылкой на дефицит времени. Приглашает куда-то, отказывайтесь. Не надо заявлять человеку в лоб, что вы с ним расстаетесь. Люди, у которых разные ценности, расходятся сами собой. Бывает и так, что человеку столько не надо от вас. Но поскольку вы даете, он не отказывается, полагая, что вы делаете это добровольно. Если вы увидели, что человек дает вам больше, чем вы ему, имеет смысл с ним об этом поговорить, спросить, насколько ему комфортно вас поддерживать. Хорошо бы человек честно признался, что в определенных моментах ему некомфортно. Если человек готов к диалогу, адекватен, не истерит и не устраивает сцен, дружбу с ним можно сохранить. Но когда вы понимаете, что при попытке вызвать человека на откровенный разговор у него будет истерика, лучше потихоньку слиться. Объяснять бессмысленно. Он вас переубедит, и вы снова застрянете в этом болоте. Если вы дороги этому человеку как друг, он найдет способы реанимировать ваши отношения. И если он тоже вам дорог, вы можете пойти ему навстречу. Откровенный разговор — это прекрасно, но это не работает с людьми, у которых много ожиданий и инфантильный взгляд на дружбу, и вы еще будете чувствовать себя виноватой, что довели человека до истерики. Когда у нас меняются интересы и ценности, у нас часто меняются и друзья. Допустим, вы ходите на психотерапию, многое для себя поняли и не хотите больше общаться с конкретным кругом лиц. Вам там некомфортно, неуютно, непрозрачно. Дружба должна быть понятной, радостной и простой. В идеале все отношения в нашей жизни должны быть понятными, радостными и простыми. Если вы почувствовали, что круг общения перестал быть вам интересен, можно потихоньку сливаться. Не надо себя насиловать. И никакого чувства вины быть не должно.